спынення пажару. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Андрэй Ткачоў на 7 сутак, а Павел Еўціхеяў на 5. Абодвух абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Усяго 30 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі 4 мадэратараў. З дэталямі Алесь Дашчынскі. Затрыманых Павла Еўціхеява і Андрэя Ткачова абвінавацілі ў дробным хуліганстве і асудзілі аднаго на 5 сутак арышту, другога на 7. Рамана Пратасевіча з Менску, мадэратара суполкі Стоп Лука, і Алега Шамука з Віцебску, мадэратара суполкі Надакучыў нам гэты Лукашэнка, пасля праведзеных супрацоўнікамі КДБ допытаў адпусцілі. Сергею Бяспалаву, якога папярэдзілі сябры, удалося ўцячы пазбегнуць затрымання. Ён паведаміў, што знаходзіцца ў бяспечным месцы ў Расіі, папрасіў КДБ яго не шукаць, бо пакуль не плануе вяртацца ў Беларусь. Як распавёў Зміцер Дашкевіч з Віцебску, Алег Шамук адразу пасля вызвалення таксама з'ехаў за межы Беларусі. Тым часам суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу ў інтэрнэце, распавёў адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак ВКонтакце Максім Чарняўскі. Створили новую суполку, надаял нам от Лукашенко, по ее уже амаль 2000 человек уступило. Но зараз я соральник, и я один админ, тому суполку можно знищить только, когда доберешься до меня, а я в Варшаве. Альбо с непосредной допомогой администрации ВКонтакте. Так само у нас отрымался обновить доступ до суполки концерт Ляпис Трубецкого в Менску, там где 45 тысяч удельников. Ну, зараз это встреча про Ляпис у нас под контролем. Начальник Центру информации громадских сувязей КДБ Беларусі Александр Антанович сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ў яго няма ніякай інфармацыі адносна пераследу адміністратараў апазіцыйных суполак. 17-гадовы Роман Пратасевіч распавёў «Свабодзе» падрабязнасці ўчорашняга затрымання супрацоўнікамі КДБ, падчас якога яго білі. Неяк так атрымалася, што я выходжу і за вугла на мяне налітаюць паліцыянты, як бы запаковуюць бусік. Мяне потым перасадзілі ў іншую машыну, на якой жа ўраўся прывезлі. І патрабавалі гэтыя паролі, патрабавалі там пацвердзіць, што я з'яўляюся адміністратарам суполкі Стоп Лука. Там было два чакісты, некалькі міліцыянтаў. Яны крычалі, лаяліся на мяне, там абражалі, пагражалі шмат чым. Вось некалькі разоў ударылі так. І потым зайшлі і сказалі, што я магу, якімі выразіліся, звальваць нафіг. Паводле Рамана, у суполцы было 37 тысяч удзельнікаў. Цяпер пачынаецца яе аднаўленне. На момант яе выдалення гэта была самая актыўная суполка такіх вальнадумцаў. Сама назва гаворыць сама за сябе. Тое, што вось учора адбылося, гэта адзначае тое, што мы на правільным шляху, калі гэта так, нервовы рэжым. І, канешне, на гэтаму не будзем спыняцца. Затрыманне мадэратараў сацыяльных сетак, у прыватнасці сацыяльна-сеткавай суполкі «Ляпіс Трубяцкой» бясплатны канцэрт у Менску, асудзіў і сам гурт «Ляпіс Трубяцкой». Спачатку ўлада абмежавала ў правах музыкаў, а цяпер пачала пераследаваць іх прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве гурту. Пераследуюцца не хуліганы, не зладзеі, не бандыты. Людзі зазнаюць рэпрэсіі за тое, што любяць і прапагандуюць музыку, якая не даспадобы моцным гэтага свету. Музыка – гэта апошняя тэрыторыя свабоды, свабоду затрыманым, гаворыцца ў заяве гурту «Ляпіс Трубяцкой». У чым прычына атакі спецслужбаў на беларускія апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Наколькі гэтыя суполкі ўплывовыя, ці здольныя атакі спыніць іх працу? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Віктар Малішэўскі. Экспертыза ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз выбарчая тэма. У рэгіёнах міліцэйскае начальства і дзяржаўныя чыноўнікі пазбягаюць сустрэч з дэмакратычнымі кандыдатамі. Некаторыя з вылучэнцаў ад апазіцыйных сілаў заяўляюць, што гатовыя ўжо цяпер адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пра тое, як праходзіць агітацыйны этап выбарчай кампаніі ў нашым рэгіянальным аглядзе і найперш гарадзеншчына. Міхал Карневіч. Миколай Власевич, кандидат от объединенной громадянской партии по Сморгонской выборчей окрузе, рассказывает, что сразу после регистрации он письмово звернулся в Островец и Сморгонский РАУС, как провести встречу с працованными коллективами. И это было не выпадково, бо программа кандидата Власевича основным пунктом предугледжует борьбу с коррупцией во владных структурах. И вот сегодня Власевич отримал письмовые отказы. У Сморгонии не могут наладить встречи с причиной ремонту помешкания. А вот отказ из Островецкого РАУС. В настоящее время организовать встречу с сотрудниками Островецкого РОВД в здании отдела не представляется возможным в связи с невозможностью сбора всего личного состава ввиду осложнения оперативной обстановки на территории района и максимальным задействованием сотрудников отдела для выполнения поставленных задач. Власевич реагует на это наступным чином. То это просто некий здех, але с другого пункта глядения, коли поглядеть на это, то напевно мне есть что сказать, и руководство боится, как это я все донес. Справа тем, что работники милиции мовчки посидять, але это слово, напевно, зародят в их некое переконание в моей правоте, а им, напевно, это еще не хочет. Кандидат от БНФ по Слонимской окрузе Иван Шега выправился сегодня у Зелю, как развесить агитационные плакаты и узгоднить у отведенных райвиканкамом помешканиях встречи с выборцами. Вот чем ему довелось сутыкнуться у районным РДК. Полохаются, как бы, эти керовники, начинают, ну, как бы мы не ведаем, нам то, что треба размещать, приносить идеологичный отдел, а что вам приносит идеологичный отдел, а агитационные материалы кандидата Сопикова. На Могилевщині чиновники, вилученці на депутатство у Палаті представників, починають тлумачить, чому вони відмовляються від удзелу у дебатах. Першим гэта зрабіў у перадвыбарчым выступі па дзяржаўным радыё кандыдат у дэпутаты па Шклоўскай выбарчай акрузе нумар 90 Александр Агеёў. Падрабязней Андрэй Белагубаў. У звароте до выборцев наместник старшини Комитету державного контроля Беларуси Александр Агеев 35 секунд с амаль 5-хвилинного выступу отвел теме дебатов. И он зазначил, что не бачит сенсу у дискуссии с теми, кто необгрунтовано критикует и не бачит досягнення Украине. У приватности чиновник заявил. Руководители некоторых партий в 2007 году встречались с членами Конгресса США и обсуждали возможность американского влияния на политическую ситуацию в Беларуси, а также аналогичные другие действия. О каких дебатах можно говорить с представителями таких партий? Я не вижу в этом здравого смысла. Спасибо за внимание. Кто гэтыя невядомыя прадстаўнікі партыі, Александр Агеев не конкретизовал. Між тым, ягоныя конкуренты по акрузе, намеснік старшыні партии БНФ Рыгор Кастусёў и активистка партии левых «Справедливый свет» Зинаида Мелешченко. Обое готовыя дебатовать. Рыгор Кастусёў заявляе. Мы идем на дебаты не як суперники, мы идем союзники. Будем дебатовать свою ситуацию, которая зараз есть на Беларуси, а не с Сагеями. Я надеюсь не тому, что какие-то керунки партии обмерковывали ситуацию на Беларуси с кем-то. Это ему просто нечего сказать. Люди верят, каким он человек, каким керовник. За его люди однозначно не проголосуют. Это был наместник старшини партии БНФ Рыгор Кастусёў. На Вітебщині минулої ночі міліціянти двойчі обшукали машину, у якої їхав вітебський альтернативний кандидат Алексей Гаврутіков. Міліціянти сказали Гаврутікову, що шукають друковані агітаційні матеріали. Подробязності ситуації подає наша кореспондентка. Спадар Гаврутіков їхав з Мінську на машині сябра, перевозив у Вітебськ речі своєї дачки. На ускраїні обласного центру автомашину спинили супрацовники дорожно-патрульної служби. Міліціянти заявили, що речі у машині нібито крадені. І тут же почали робити несанкціонований перетрус, оповідає Олексій Гаврутіков. Старший лейтенант Холоднов, он сначала без всяких санкцій випотрошив машину, де нас задержали там, а потім, коли я сказав, що він нарушає, нас повезли вже, значить, в райвідділ, і там потрошил нас. Он был в гражданке без бейджика, но представился капитан Петровский. Он пригласил двух понятых, плюс эти три ДПСника, пять непонятных офицеров. Один меня, так сказать, охранял, а остальные стояли на, видимо, какое-то шоу. Поводле спадара Гаврутікова, супрацовники милиции шукали некую друкованную продукцию. Про гэта яны сами сказали сведкам. Перетрясли усе особистые речи, что были в машине. Переписали нават выходные даденные газет, у якія был загорнутый обуток. Частку речев забрали, у тым ліку и течку с документами. Документами, якая належить еще одной демократичной кандидации, Олене Фоминой. И она засталась без самых необходимых материалов, протягивая Алексей Гаврутіков. Там список инициативной группы, то есть все официальные документы, которые мы на выборах пользуемся, папка для себя, она мне ее сунула, она еще оставалась в Минске, чтобы облегчить себе. себе груз. И плюс в блокноте две фамилии, адреса. Друзья, родственники, члены инициативной группы, задействованные в наблюдении из личных моих вещей. Они забрали брошюру народной программы, одну. Забрали без каких-либо объяснений. Тупо вот, забираем и все. Алексей Гаурутиков написал скаргу у прокуратуру, бо лічыць, что милицианты обмяжовывают его деятельность как кандидата у депутаты, не кажучи уже про образу подозрением у крадяжи. Подобную скаргу рыхтует и Алена Фомина, якая потребует отдать ей беспадставно забранные речи. На кіроўцу машины так само склали протокол за то, что нібыта ехал с выключенными фарами, бо перед 1 вересня проводится адмысловая кампания по безпеці руху. Хоть першапачатковая причина затримання была у супротлеглым, тады повстало питання, чому кіроўца включил святло. Зарегистрированный кандидат по Пинской городской выборчей окрузе номер 14 Александр Романович, кандидат от партии БНФ, поведомил пятницу нашему радио про свой намер спынить удел у выборчей кампании. Ситуацию докладняя Вячеслав Кулик. Александр Романович – один конкурент дзейному депутату Палаты представников Зинаиде Мандровской. Поводле Александра Романовича, улада робит ставку менавіта на кандидата Зинаиду Мандровскую. Коли я не сдымусь, то я все равно отримаю прямую дорогу на депутатское место. Я ношу дома, какие у нас выборы. Александр Романович означаливает Пинскую городскую организацию партии БНФ. И он готов удельничать в политических дебатах. Але, как каже, ягоная пропанова конкуренту не отримала протягу. В принципе, я хотел бы поудельничать в дебатах. И я об этом сказал по телефону старшини комиссии. И зараз понесу еще заяву. Александр Романович каже, что зараз супроти его, как оппозиционного кандидата, узмясняются идеологичные провокации. Там навод целый ролик сделанный. Кватера зусім не моя, і написано, що я там проживаю у бардаку. Потім це була передрукована новина на пінському сайті. Ну і пішли коментарі. Коментарі так само вельми неприємні. І я ж подавав ще ж у прокуратуру. Зараз передала прокуратура в міліцію, якби цією справою зараз там займають. Так само Олександр Романович тлумачить причини, для яких йон прийме рішення об детерміновому спиненні уділу у цій виборчій кампанії. Ну, насамрэч, у людей просто до этих выборов относены вельми, как бы сказать, безразличные, хиба, ты что. Александр, а это дадае рашучасці сдыматься с выборов? Я нават упэўнены ў гэтым, потому что, ну, улады ж не пойдут на выкананне гэтых умов. А калі гэтыя умовы не выкананыя, то не мае сэнсу наогул удзельнічаць. Адзінае, что мы можем гэта давесці сваю программу, каб люди почули про нас, про партию БНФ, про народную программу, каб люди ведали, что все ж таки есть еще некие силы и люди. И потом просто-напросто сняться и таким чином, максимально, снизить явку на выборах. Кандидат по Пинской городской выборчей окрузе номер 14 Александр Романович. Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Два з затриманих у четвер модераторів опозиційних суполок у соціальних сітках покараний арештами. Андрій Ткачов на 7 суток, а Павел Євтихєєв на 5. Ободвох обвинувачені у дрібному хуліганстві. Тим часом суполки, на які був учинений напад, почали відновляти свою працю. Проект бюджету Беларуси на 2013 год прогнозует среднегодовый курс белорусского рубля на уровне 8400-8500 рублей за 1 доллар. 1 вересня спыняется выпуск об оборачивании банкнота у Национального банка номиналом 10 и 20 рублей. Любовь Ковалева, мать расстрелянного фигуранта справы об выбуху у Менским метро, у Владислава Ковалева протягивает добиваться от КДБ, копьей вернули на татки сына. Проект бюджету на 2013 год, подрихтованный Министерством финансов Беларуси, прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8400-8500 рублей за 1 доляр. У якости мэтовага прогнозу принятый рост валового внутреннего продукта на ровне 108,5%. На яких подставах грунтуется оптимизм державных финансистов, высветлял Игорь Корней. Поводле оценок экспертов финансового ведомства, экономичный рост будет досягаться за кошт подвышения объема вытворчасти и формования новых высокоэффективных секторов экономики. Ці падзяляюць такія прагнозы незалежныя эканамісты? Гаворыць дырэктар даследчага цэнтру Інстытут прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Першае, рост 8,5% за кошт чаго праект бюджэту закладзены такі рост. Калі гэты рост закладзены за кошт экспарту і пры больш-менш павольным аднаўленні ўнутранага попыту, гэта ўжо забяспечвае нам нейкую плыню валютнай выручкі, якая дадае нам аптымізму ў прагнозе валютнага курсу. Другі пункт, даволі вялікія сумы доўгу трэба сплочваць. Калі курс у нас будзе як сцяна, як мур, гэта значыць, што мы мусім яшчэ недзе ўзяць грошы на наступным годзе. Маю на ўвазе, наўрад ці на экспартуем на патрэбную суму, гэта значыць, што нам трэба будзе мусіць пазычаць нешта. Магчыма дамовіцца пра нейкую адтэрміноўку, ну то бок там неяк вырашаць пытанне з тым, што трэба сплочваць доўг. Таксама ж гэтай інфармацыі не было ў Кіеве, прагназуе міністэрства фінансаў нейкія пазыкі ў наступным годзе ці прагназуе ён нейкія перамовы на там доўгу. Старшы аналітык Форекс Клаб у Беларусі Валерый Палхоўскі таксама схільны лічыць чаканні практычнай нязменнасці валютнага курсу ў наступным годзе завышанымі. На яго думку, усё тыя ж абавязанні па выплаце і абслугоўванні знешніх запазычанасцяў і згортванне звышпрыбыткаў ад паставак на знешні рынак нафтапрадуктаў пад выглядам неабкладзеных мытам растваральнікаў прымушаюць сумнявацца ў міністэрскіх прагнозах. 8,4-8,500, скорее всего, будет достижим только при непосредственном участии Нацбанка. Все-таки определенное давление на валютный рынок в следующем году может усилиться. Там еще определенные обязательства перед Национальным банком по выплате внешних долгов потребуют от него валютных ресурсов. Поэтому, скорее всего, он немножко такой более оптимистичный. Но если регулятор будет более активно выходить на рынок с интервенциями, то, в принципе, еще такой уровень в 2013 году удержать, скорее всего, будет можно. Но вряд ли он будет уже тогда носить рыночный характер, такой свободный. Аналитик Форекс Клаб у Беларуси Валерий Палховский. Паведамлена, што замежны доўг Беларусі паводле стану на 1 жніўня склаў 11 мільярдаў 951 мільён даляраў. З пачатку году ён павялічыўся на 1,3%. Згодна з законам аб бюджэце краіны на 2012 год, ліміт замежнага доўгу не можа перавышаць 14,3 мільярда даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка засяроджвае ўвагу на тым, што дзяржаўны доўг – гэта далёка не ўвесь замежны доўг Беларусі. Долг распадается на государственные, то есть официальные деньги, которые брало правительство, и долг частный. Если сложить это будет где-то под 35 миллиардов. С точки зрения отдачи денег, тут разницы почти никакой, потому что это брали очень часто государственные предприятия. С точки зрения интересов самих жителей страны важна вся общая сумма, потому что это оказывает воздействие на потоки и оказывает воздействие на обменный курс. Получается 3,5 тысячи долларов на человека, пускай люди задумаются. Это был экономист Леонид Заика. Интернет-радио «Свобода джаз». Музыка без межаў, информация без цензуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Зміцер Паддарэскі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. Намеснік старшыні сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Анатолій Глас 30 жніўня на прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў меркаванне, што ў Беларусі трэба скасаваць гімназіі і агульнаадукацыйныя ліцэі. На думку Глаза, існаванне гімназіяў і ліцэяў стварае рэзкае расслаенне ўзроўню агульнай сярэдняй адукацыі. Як да прапановы дэпутата ставяцца кіраўнікі ўстановаў адукацыі, настаўнікі, высвятляла Гіна Студзінская. Дырэктарка беларускамоўнай гімназіі нумар 23 сталіцы Ніна Нікіціна спачатку наагул адмовілася абмяркоўваць прапанову дэпутата Анатоля Глаза ліквідаваць усе гімназіі і ліцэі. Мне здавалася, што раду, якое вы прадстаўляеце, яно даволі сур'ёзнае. І абмяркоўваць на пачатак навучальнага года інфармацыю, якая, ну, ёсць такі пікантны, але не сур'ёзны характар, гэта проста марнаваць час. Чыноўніца аднаго з раённых упраўленняў адукацыі Менскай вобласці спадарыня Ірына распавяла. У нас раёне всего 46 учреждения. Из 46 у нас 3 городских гимназии, 1 сельская и 1 лицея. И все-таки адукация там уровень? Конечно, туда все рвутся, там хороший конкурс поступления. все олимпиадники, большинство из них львиная доля, это же, конечно, гимназии, лицеи. Ликвидировать гимназии, лицеи – это худший вариант. Гимназии, лицеи, конечно, они у нас авангард. Наставница одной из полоцких гимназий Алена Сом выказала такое меркование. Система эдукации в Огре – такое отшивание, что только потому, что все учились в школе, я наведываю сектор Базарабинска в Лепии. Полный, да, это своя особливая система, тут ее свои напросовки. И, в принципе, самое легкое, что у нас зараз есть, по мне, так это как раз не от советской школы, а от того, что есть наставники, какими все равно, как дети учатся и что я не буду сведать. А советская самая пасхудная, то, что есть в системе, потому что она как раз забивает и инициативу и наставников, и детей. До речи, депутат Анатоль Глаз, поводле адукации, ученый-агроном, скончил городскую сельгаз-академию и высшую партийную школу. Да и у комиссии працуя по правах человека, национальных отношениях и СМИ. А вось старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры, дарэчы, былы дырэктар школы Уладзімір Зданович, каментаваць выказванні свайго калегі дэпутата Глаза адмовіўся, нічога не тлумачачы, паклаў слухаўку. Дырэктарка сталічнай беларускамоўнай гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна, якая да гэтага 10 гадоў яшчэ працавала ў спецыялізаваным політэхнічным ліцэі, такім чынам патлумачыла адрозненні гімназіі і ліцэя ад звычайнай агульнаадукацыйнай школы. Нам трэба ўсім зразумець, хто далёка і блізка стаіць ад адукацыі. Гімназіі гэта не толькі тое, чаму вучаць, а гімназія гэта тое, як гэтаму вучаць, наколькі выйдзе асоба. Ведаць мы ўсе можам аднолькава прыкладна, але кожны з нас по-розному гэтымі ведамі карыстаецца. Вось навучыць карыстацца гэтым этой гімназіяй. Настаўніца з 25-гадовым стажам Алена Сом з Полацку таксама выступае за захаванне гімназіі. Розныя школы ёсць, і яны будуць. И сам твой спец не думал, что я отдал своего девчонка в некую такую маленькую затрапезную школу, якая по месту его не прац. По-другому, гимназия – это все-таки для легших детей. И абсолютно все равно, каким чином я не затрапляюсь, потому что у них добрые батьки, какие будут за ими глядеть, на вот коли у них там разумовые здольности, максима, не наивысшейший IQ. Все это будут, правда, такие дети с высоким вельми узровнем, каким даже на максимость нормальным чином вышить, каким даже на максимость развиваться, а не сидеть одному в классе, а не детей, которые просто вот не близко дотягивают до этого узровня. Настаўніца полацкай гімназіі Алена Сом. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашай слухачцы. Гродна, чацвер. Бабулькі прадаюць гародніну. Падыходзіць міліцыянер. Я вам сказаў, рускім языком уходзіце адсюда. Здесь запрещена торговля. Вы што, не понимаете русский язык? Уходите. Так, отказала женщина. Я не разумею русского языка. Я стою на своей белорусской земле, и ты меня не прогонишь. А разумеешь меня и белорусскую мову ты разумеешь? Так вот, мы все стояли, не чекали такого, але все віншавалі эту женщину, радовались, что она могла сказать и поперечить. Бо мы ж не можем поперечить. Скажуть, что мата ругалася. Угу. Это вот так треба придумать, что старые люди матом ругаются и штрафы им дают по 800 тысяч. Як не бридко вам, хлопцы. Коли что-нибудь уже обманываете, то хоть правду кажите. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Прыкметный розголос выкликала на гэтым тыдні информация об супрацоўніцтве Министерства внутренних справ Беларуси с полицией Немеччины. Наш корреспондент Олег Груздилович пагутарыў с былым полковником спецназу Уладзімірам Барадачом, які жыве цяпер у Нямеччыне. Барадач апазнаў сярод зброі, якую летась дэманстравалі ў частцы ўнутраных войскаў Беларусі, нямецкі пісталет «Зигзауэр». Былы полковник спецназу не выключае, што гэтую зброю беларускім міліцыянтам перадалі нямецкія паліцэйскія. Далей Олег Груздилович. Былы полковник войскового спецназу на просьбу корреспондента «Свободы» прогледзел в интернете видео экскурсии белорусских журналистов у бригаду спецназу внутренних войск белорусской милиции. Экскурсия отбылась 14 соковика 2011 года. Тады журналистам показали зброю, якой корыстаются бойцы першей роты спецназу, у тым ліку автоматы и пистолеты. Тиня гэтую зброю поставила немецкая полиция подчас недавних контактов с белорусской милицией, за яких теперь у Немеччине разгорелся политический скандал. Владимир Бородач подтвердил, что на видео табачный пистолет ведомой швейцарско-немецкой фирмы «Зигзауэр». Там есть пистолет «Зигзауэр». Он левее, там часть его, в принципе. «Зигзауэр» — это пистолет немецкий, который используется в спецподразделениях Германии и вообще в других спецподразделениях мира. Это очень эффективное средство, в принципе. А скажите, Кайлашка, ранее он был в Беларуси или нет? Нет. Дальше. Здесь разгорелись большие дебаты. Осуждающую сторону заняли зеленые, левые и социал-демократическая партия. И они требуют большего контроля над заграничной деятельностью полиции. Владимир Бородач с 2011 года живет в Немеччине, где отримал политический притулок. И теперь уважливо слушать за скандалом вокруг сотрудничества немецкой полиции и белорусского министерства внутренних справ. И он скептично ставится до заявок высокопоставленных полициантов, что зброя белорусским полициантам небыто не поставлялась, а передавали только компьютеры да несколько спецавтомобилей Volkswagen. Обурая политичного утекача, что немецкие полицейские протягивали сотрудничество с коллегами из Беларуси и после снежня 2010 года. Но самое главное, после этого брутального разгона, посадки в тюрьму более 600 человек, в том числе, в принципе, и кандидатов в президенты, подготовка целый год на протяжении последующего 2011 года продолжалась. Оглядальники немецкого информационного агентства ДПА и одного из самых авторитетных немецких выданий «Frankfurter Allgemeine» не выключают, что подобное полицейское узброение могло накировываться в Минск през заменные ведомства або през связь особых отрядов полиции. Офицеры бригады белорусского спецназа внутренних войск, с якими размовляли белорусские журналисты у соковику 2011 года, казали, что немецкая зброя и рештунок были закуплены для СОБРа. Пистолеты поступили на узброение каля полгода тому, а щиты каля года тому. По часе это совпадает с тем периодом наибольш активного сотрудничества, який признают тутейшие полицианты, зауважает Владимир Бородач. С какой метой немецкие полицейские сотрудничали с белорусскими силовиками? Владимир Бородач выключает питание коррупции. Поводле его, с этой проблемой у Немеччины умеют смагаться. Просто белорусские спецслужбы научились выдатно подманывать своих замежных коллегов, разводить их на проблемах терроризма и незаконной миграции, кажет Владимир Бородач. Проводят спецоперации. Злобини атаковали райотдел в милиции. И представьте, его уже расследуют это дело больше, чем взрыв в метро. Последующим взрывом в магазинах. И где-то два дня назад в районе Гродно где-то якобы на маршрутах прохода через границу нелегалов нашли схрон 95 килограмм пластичного взрывчатого вещества. То есть это идет запугивание Запада и выбивание у них денег. А Запад клюется на это, он элементарно попадается на эти удочки. Был полковник войскового спецназу Владимир Бородач. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу. Праект бюджэту Беларусі на 2013 год, падрыхтаваны Міністэрствам фінансаў Беларусі, прагназуе сярэднегадавы курс беларускага рубля на ўзроўні 8400-8500 рублёў за 1 даляр.